Глава 21. Не все планы должны сбываться. Навык «Последний рывок отчаяния», казалось, активировался сам. Но это, конечно, было не так. Ведь уровень опасности нарастал с просто невероятной скоростью. Причем ощущение было такое, что уже было совершенно неважно, куда я сейчас рвану. Смерть словно была везде. При всем при этом сам по себе прокол, который сейчас невероятно медленно втягивал в свое нутро тело жертвенного импа и постепенно расширялся, вообще не вызывал чувства опасности. А значит, угроза исходила от жителей воздушного полюса. Хотя каких там еще жителей? По всей видимости, или сам великий младший бог Атеид решил почтить своим вниманием наглого гостя-старика, напрочь забывшего о всяких манерах, или кто-то из его титанов Сиранга, что лично для меня, по большому счету, ничего не меняет. Ну, может, смерть в одном из вариантов будет более мучительной, и все. Мысли с невероятной скоростью проносились в моей голове. Два сознания пытались охватить все возможные варианты. Довольно неприятная ситуация, ведь я был уверен, что минут 10 у меня точно будет. Все же эти серые коротышки уже давно перешли на технический путь развития. К тому же проколы на основе энергии силы души в принципе сложно засечь в пространстве. По крайней мере, если ты не ждешь именно их. Хотя вот с другой стороны, младший бог вполне мог крайне внимательно следить за своим небольшим для его восприятия полисом, в отличие от необъятных провинций в мире Ашшар. К сожалению, почему-то эта очевидная мысль пришла мне в голову лишь только сейчас. Несмотря на то, что я все это время находился под пологом невидимости, видимо, даже это ничего не значило для существа, которое неумолимо приближалось все ближе. Ведь это чувство скорого и неизбежного падения в бездонную пропасть невозможно спутать ни с чем другим. Добавляя ситуации остроты, тем временем ощущение опасности начало бурно клокотать внутри меня. Причем даже мимолетная спасительная мысль переместиться на осколок последней воли словно бы ничего не меняла. В таком положении единственное, что мне все же удалось придумать, заказалось долей мгновения до того, как неведомая могущественная сущность появится рядом со мной и коснется этого участка пространства своим взором, так это резким рывком ворваться в толком даже не успевший открыться прокол. 5 десятков чародеев-хаоситов лишь болезненно поморщились, выправляя поток энергии, после того, как я своим появлением частично дестабилизировал прокол. При этом никого по-настоящему могущественного рядом не оказалось. Может, Ди-ранг, как тот же кровавый искатель Киташ. Тут уж понятное дело, что даже таким существам не составит труда меня здесь обнаружить. Вот. Только в лагере хаоситов я пробыл, хорошо, если 10-ю долю удара сердца, лишь дождавшись, когда мое тело до конца покинет прокол. После этого, уже следом, я воспользовался поступью великих. Но не в свой форт я вернулся. Нет, я переместился в глубинную шахту. Хотя бы из-за того, что тому было несколько причин. Одной из них являлась попытка хоть немного запутать следы и при этом не привести могучего противника к моим подчиненным. Но второй причиной было желание проверить одну из догадок. Причем я оказался прав. На глубине пары десятков тысяч локтей под землей гнетущее ощущение опасности, которое было вполне осязаемым в прошлый раз, исчезло полностью. В такой ситуации это о многом говорило. Как минимум о том, что никакого младшего бога в мире Маурзаше нет и в помине. Скорее всего, всем здесь заправляет сиранговый титан, как любят называть скальные гоблины невероятно сильных игроков, проживших несколько тысяч лет и накопивших непостижимо большую силу. Впрочем, в мире Ашшар подобных игроков просто именуют лордами, но суть от этого не меняется. Хотя лично мне несколько развязывает руки тот факт, что сейчас против меня, пусть и опосредованно, сражается не древнее всемогущее могучее существо, а все еще имеющий плоть игрок. Это, ставшее очевидным обстоятельство, меня чрезмерно радует, потому что у младшего бога в его присутствии воровать бы я точно не решился. Но и тут меня просто в клочья раздирали чувства неутоленной алчности и упущенной выгоды. Поскольку проклятые скаредные хаоситы все-таки не расплатились со мной сполна. Причем подозреваю, что уже и никогда не расплатятся, если вообще там хоть кто-то выживет. Ведь одно дело — это вторжение демонов, которые, по сути, сейчас здорово помогают сокращать численность элементалей. И совсем другое — это прожорливые твари, умудрившиеся пробить прокол внутрь густонаселенного полиса. Хотя хаоситов в любом случае никто не потерпел бы в своем мире, и их уничтожили бы сразу после окончания миграции элементалей, скорее всего, просто атакуя с орбиты. Потому как и жалких каменных истуканов можно было бы расстреливать с безопасного расстояния, если бы не особи Сиранга, которые, насколько я теперь знал, могли и целый корабль с орбиты опустить на поверхность мира. Да и там большой вопрос, как повела бы себя защита орбитальных лоханок, пусть и довольно крупных, столкнувшись со стихиальным воздействием элемента Земли. К тому же, стоимость орбитальных ударов была, даже по меркам достаточно обеспеченных разнообразными ресурсами тысячников, просто заоблачной. Это далеко не то же самое, что снабдить своих подчиненных парой десятков склянок алхимической смеси. Затраты на обслуживание реакторов, топливных элементов для орудий, да и вообще всей этой сложной машинерии иногда достигали и сотен тысяч ОС. Что самое печальное, такие суммы могли уходить и за месяц работы крупного космического корабля. Причем крупного — это в моем понимании, а не в масштабах их классификации. Разумеется, это, конечно же, были не крейсеры, а всего лишь небольшие корветы. Ведь из памяти инженера Зарифа я почерпнул много спецификаций кораблей в целом. Так что теперь все эти крейсеры, фрегаты и корветы я мог различить с одного взгляда. С высоты моих нынешних знаний, думаю, именно получив столь полную информацию о пустотном пространстве, мои очень отдаленные планы по захвату подобного судна несколько изменились. Ведь при детальном рассмотрении этого вопроса стало понятно, что с наскока чего-то дельного точно не выйдет, и сам по себе корабль — это лишь часть задачи. Стоит просто задуматься над тем, что обеспечение и ремонт подобного сложного технического аппарата может оказаться непосильной задачей для меня в принципе. Хотя бы просто потому, что все корабли, прибывающие в мир Маор-Заше, принадлежат либо им лично, либо корпорации зелотов. Вдобавок к этому удручающему факту, свободных капитанов здесь никогда не бывало. Все это говорит либо о том, что этот мир довольно изолирован, либо о том, что единолично владеть крупным боевым кораблем может позволить себе очень малое количество могущественных существ. Но что-то мое второе сознание под разогнанным восприятием слишком увлеклось, рассуждая о полетах в межмировом пространстве. И не зря, ведь о подобном я мечтал, можно сказать, с самой молодости, стоило мне только увидеть завораживающие по своей красоте пустотные корабли. Но в любом случае, возвращаясь к выдворению хаоситов из мира Маор-Заше, не думаю, что в этом случае кто-то будет экономить. Ведь подобных тварей в любых мирах предпочитали истреблять до того момента, пока они не смогут расплодиться слишком сильно. Так что сокрушительные, выжигающие скверну бездны орбитальные удары после завершения миграции — это вполне закономерный исход. Потому как во время начинающегося вторжения демонов ни о какой экономии речи уже не может идти. Конечно, тут, в данной ситуации, на самом деле будет важен лишь один фактор. Кто из этих противоборствующих сущностей имеет большее могущество? Владыка демонов Арашхат? Или этот неведомый хозяин мира, Маор-Заше? Если бы кто-то поинтересовался моим скромным мнением, то отчего-то мне кажется, что у жалкого владыки демонов тут нет и шанса. Будучи прагматичным реалистом, я сейчас совершенно не волновался о жизни отродий бездны, как, впрочем, и скальных гоблинов. Меня мучительно терзала лишь упущенная 1000 кристаллов душ. Просто потому, что потенциально это было очень серьезным усилением моего могущества. Правда, обдумывал я все это, уже пролетая над сводом шахты на глубине нескольких 1000 локтей. Внимательно вглядываясь в производственные комплексы, расположенные на дне огромного котлована. Немного раздражало полное отсутствие искр души у этих сотен механоидов, суетящихся в пределах производственного комплекса. Мое недовольство ситуацией было вызвано тем, что такой привычный мне вид восприятия противников сейчас был полностью бесполезен. Ведь лишь по крупным искрам души можно было с легкостью определить, где находятся хранилища ресурсов. Правда, всего несколько ударов сердца мне понадобилось, чтобы отследить, куда движутся ховеры с необработанной породой. Кроме того, также я понял, где находятся наиболее нагретые участки производства. Да и сами механоиды изрядно выделяли тепло. Хотя сказать точно, необычные ли это дроны, было в полной мере невозможно. Все же эти твари все были облачены в стандартный образец пустотных боевых костюмов. Очень посредственных по качеству, особенно если сравнивать с теми парадными, которые я выдал своим офицерам. Пусть даже несмотря на то, что время действия навыка ускоренного восприятия заканчивалось, я все же решил обследовать несколько штреков, уходящих на еще большую глубину. Но там, по моим наблюдениям, не было ничего, кроме бесконечных туннелей, глубину которых оценить оказалось невозможно за столь короткое время, ввиду их большой протяженности. Ну и помимо снующих ховеров с необработанной рудой, чего-то кардинально выбивающегося из антуража добывающего комплекса обнаружить не удалось. Хотя бурильный комплекс мне в любом случае забрать бы не удалось, просто по причине его огромных размеров. Хорошо, что самое главное я выяснить все же смог. А именно то, что вся руда была однотипной, и вкрапление небольших частичек минералов на всех ховерах, даже из разных штреков, не отличались. Совокупность этих признаков значит, что в этой шахте добывают только один минерал. Как минимум, мои знания говорили именно об этом. Да и вкрапление в породе я сразу узнал. Ведь в памяти Декитора, управляющего торгового дома в крепости Когтизарима, таллиоревая руда выглядела очень похоже. Приблизившись к перерабатывающему комплексу, я для начала переложил часть имущества из малого инкубатора, чтобы загрузка трофеев прошла максимально быстро. Только уже затем, находясь под невидимостью, проверил трюмы 2 крупных транспортов, стоящих рядом. Но, как я и предполагал, они оказались пусты. Все это также могло значить, что та могущественная сущность лично следила за погрузкой данной руды. Не факт, конечно, но такому стечению обстоятельств я бы не удивился. Когда времени работы навыка ускоренного восприятия оставалось всего 10 ударов сердца, я воспользовался небольшим иллюминатором для рывка сквозь багровый туман на 0,1 СД. Через которое было видно внутреннее пространство складского помещения. Тут мои тревожные ожидания самым печальным образом подтвердились. Пусть и не все механоиды начали поворачивать свои головы в мою сторону, но 10 бездушных тварей из почти 50, которые находились внутри, все же отреагировали на мое появление. Даже несмотря на тот факт, что это вроде бы было невозможно. Ведь рывок не вызывал всплесков в энергетическом плане, а искажающее пространство пелена экзокостюма обеспечивало высокий уровень скрытности. Несмотря на это, все же 10 механоидов дернулись в мою сторону. Ну, или лучше сказать, начали поворачивать головы. Видимо, желая проанализировать пространство, где я находился сейчас, более качественно. Надо ли говорить, что все это для них было напрасно, от начала и до конца? Потому как трофейная плазменная винтовка СК-98 в моих руках уже изрыгала потоки разрушительной энергии. Тут уж я не просто двигался по хорошо зачищенному помещению с помощью полета. Нет, Буквально каждый удар сердца мне приходилось перемещаться рывками, атакуя с наиболее удобных позиций. Ведь часть механоидов находилась за крупными стальными боксами. Можно было, конечно, использовать и заклинание «Грозовой раскат». Вот только почему-то не хотелось оставлять таких своих следов здесь. Просто потому, что любое низкоуровневое заклинание породит множество легко пеленгуемых возмущений. В общем, никакого желания обозначить свою принадлежность к волшебникам абсолютно не возникало. Я совершенно точно знал, что тот же навык «Поступь великих» отследить сможет только действительно могучий архимаг, специализирующийся на подобной магии поиска. Так вот, наблюдая за последовательно сгорающими в огне плазме механоидами, мне было отчетливо понятно, что местный титан явно отдает предпочтение как раз таким другим областям. Во всяком случае, я на это надеялся и решил подстраховать себя действиями. Ведь проще, большую часть слабых механоидов было банально раскрошить моим новым навыком касания Тазара Великого. Но опять же, подобный специфический след был бы слишком явным. Хотя мне и не пришлось бы совершать больше десятка рывков, затрачивая драгоценную энергию душ. Но кое-что меня однозначно порадовало, в отличие от усилившегося чувства тревоги, которое буквально кричало с каждым последующим ударом сердца. Так вот, порадовало меня то, что столь могучих механоидов, как в хранилище мистера Морала, здесь не оказалось. Да, десяток бездушных машин успели не только повернуть свои корпуса и активировать защитные барьеры, но и даже начали поднимать свое оружие по направлению ко мне. Как минимум, в отличие от, так сказать, рядовых механоидов, которые вообще ничего не успели, десяток усиленных хоть попытались оказать сопротивление. Примерный их уровень восприятия я бы оценил в районе 40 единиц. Разумеется, для их выживания этого было слишком мало в ситуации, когда я находился под ускорением. Так что усиленные заряды плазмы вгрызались в тела машин, оставляя после себя лишь оплавленные остовы искрящейся рухляди. Хотя и моя плазменная винтовка словно бы хотела взорваться у меня в руках. Ведь энергоячейки сменялись столь быстро, что раструб оружия не успевал остывать, как, впрочем, и камера возбуждения плазмы. Все это при том, что продавливать защитные барьеры усиленных механоидов я не стал, просто перемещаясь под купола их энергетических пологов, разряжая плазму в упор в этих тварей. Да, это было накладно, но сэкономленное время сейчас стоило куда дороже, чем пара лишних десятков потраченных единиц силы души. Или, если быть точным, то 23,7 единицы СД. Да и энергоячеек ушло тоже прилично, целых 17 штук. В немного печальном для меня финале плазменная винтовка СК-98 вышла окончательно из строя, взорвавшись снопом искр и раскаленных запчастей прямо у меня в руках. Так что добивал рядовых механоидов я уже из стандартного образца энерговинтовки СК-74. Впрочем, ее мощности вполне хватало, чтобы очередью развалить корпуса бездушных машин. Но все эти подсчеты вел исключительно второй поток сознания, который к тому же следил за все усиливающимся чувством тревоги, сразу же появившимся, стоило только бездушным дроидам меня обнаружить. Причем тела последних механоидов еще только падали на стальной пол, как остаток энергии в ячейке был выпущен в петли ближайшего грузового ящика. После чего я просто оторвал крышку с него, стреляя плазмой, скорее чтобы скрыть применение огромной физической силы. Потому как с показателем в 90 единиц, который был у меня сейчас, я мог бы и механоидов, и все эти ящики попросту разорвать голыми руками. Как и предполагал, укладывать небольшие шершавые слитки из очищенной руды в бездонную сумку отняло бы у меня уйму времени, которого сейчас не было. А так, я попросту загребал обеими руками серебристые слитки примерно по одной мере весом, словно забрасывая их себе через плечо, где дорогостоящая очищенная руда исчезала в моем малом инкубаторе. Но как бы ни был я быстр, и как бы невелики были мои ладони, но за три удара сердца захватить много руды не удалось.